Глава 14. Эстер впервые видела такую огромную воду, то есть такую воду, которая не течет сквозь мир, а покрывает его собой полностью. Атлантический океан вот именно заполнял собой весь мир, даже небо казалось всего лишь его частью. Пароход плыл и плыл уже целую неделю, а океан не становился меньше. «Ну что за глупости в голову лезут?» — подумала она. «Как бы интересно, океан мог стать меньше». Но как о нем ни думай, умно или глупо, океан обладал одним важным свойством — он не мог надоесть. Именно на это его важное свойство Эстер выходила смотреть каждое утро, на самом рассвете. Для этого ей даже не пришлось отказываться от своей привычки к поздним пробуждениям. Теперь в декабре солнце вставало тоже поздно. О том, что ей следует прислать свои документы в Осло, Эстер сообщили в октябре. Она ждала всю весну и все лето. Не известие из Осло, конечно, а известие от Игната. Вдруг он еще раз приедет в Прагу по каким-нибудь своим, связанным с мостами делам, вдруг хотя бы позвонит из Москвы. В Прагу он не приехал, а звонок раздался только осенью. «Третий телефон вам уже, Эстер Давыдовна», — сообщила гардеробщица МХТ, церемонная старушка, пришедшая за нею в грим-уборную. «Вчера дважды звонили, застать не могли. Поторопитесь». Об этом-то можно было не напоминать. Эстер летела по лестницам и коридорам старого Пражского театра так, как Золушка, наверное, не летела по дворцу прекрасного принца. «Да!» — воскликнула она, задыхаясь. «Я слушаю». «Пожалуйста, вышлите срочно ваши документы по адресу, который я вам сейчас назову». Без приветствия прозвучал негромкий голос в трубке. «Да!» — снова воскликнула она. «Вы звоните от...» «Послушайте, пожалуйста, какие документы понадобятся?» — перебил этот вежливый голос. «Лучше будет, если вы не запишете, а запомните». «Я запомню». Наконец опомнилась Эстер. «Диктуйте». После того, как ей были перечислены документы, по тому, что все они должны были быть переведены на английский, Эстер поняла, что они предназначаются для получения американской визы. Она спросила, «А он сам не приедет?» «Туда, где я». Она не знала, имеет в виду Прагу или Америку, да это было и неважно. «Он не приедет», — после короткого молчания ответила трубка. «Но я выполняю то, что ему пообещал». Она тоже выполняла то, что пообещала Игнату, иначе не плыла бы сейчас по Атлантике и не стояла бы на палубе парохода «Леди Астер», и не смотрела на первую солнечную рябь, бегущую по воде. И океан, и трансатлантический пароход, и рассвет над водою сами по себе не вызывали в ее сердце никаких чувств. Но она пообещала Игнату сделать все, что он скажет, и она это делала. «Вы каждое утро прогуливаетесь здесь в одиночестве? Это романтичность или мацион?» Эстер вздрогнула. Этот закоулок нижней палубы обычно бывал по утрам безлюден, и она не ожидала, что кто-то заметит ее здесь. «Это бессонница», — сказала она. Неожиданный наблюдатель расхохотался. «Вы, наверное, актриса», — спросил он, отсмеявшись. «Почему вы так решили?» — удивилась Эстер. «Потому что назвать пробуждение в половине девятого утра бессонницей может только человек богемы. А поскольку у вас красивое лицо и эффектная фигура, я предположил, что вы не художница, к примеру, а актриса, и уверен, что не ошибся». «Завидная наблюдательность», — усмехнулась она, — «а сами вы, конечно, предприниматель». Она хотела сказать попросту «богач», но подыскала более расплывчатое определение. А кем, кроме как богачом, мог быть мужчина в пальто от Ворта? Прожив 7 лет в Европе, Эстер научилась определять изделия этого кутюрье с первого взгляда. Их стоимость была ей прекрасно известна. Непонятно было только, что человек с таким гардеробом делает на нижней палубе. «Именно так», — ответил он. «Предприниматель, владелец этого парохода. Итак, вы плывете в Америку за счастьем». Услышав это, Эстер расхохоталась. «Может, вы мошенник? Международный аферист? Для серьезного предпринимателя и владельца парохода вы мыслите слишком наивно», — заявила она. «Почему же?» — он пожал плечами. Солнечный луч скользнул по ворсу его безупречного пальто, и, показалось, даже луч стал выглядеть респектабельнее от этого прикосновения. Для молодой и красивой женщины стремление к счастью — естественное побуждение к дальнему путешествию. Он произнес это так, словно ее красота и молодость не могли вызывать сомнения. Это было приятно. Может, просто потому приятно, что Эстер в последнее время стала остро ощущать свой возраст. Безмерность морей и безбрежность тоски. Она вспомнила, как, размышляя, куда бы ей уехать из Москвы, взялась учить французские упражнения «Ради», стала читать Бодлера. В одном его стихотворении ей как раз и встретилось соединение этих понятий, а теперь на пароходе это встретилось ей наяву. Она была одна среди безмерной воды, и тоска ее была безбрежна. И в этой своей тоске она все чаще думала о том, что ей уже 29 лет, что жизнь ее течет скудно, и нет никаких причин думать, чтобы это течение могло как-нибудь измениться. И неужели надо смириться с тем, что в ней, в этой жизни, больше не будет ничего яркого, сильного, ничего такого, чтобы сердце начало выбивать чечетку? «Спасибо», — сказал Эстер, — «ваш комплимент приятен. Но я плыву в Америку не за счастьем». «Ну, дело ваше», — пожал плечами он. «Вениамин Рафалович, будем знакомы. То есть теперь уже Бенджамин, попросту Бен. Так можете меня и называть. Эстер Левертова». Она только теперь догадалась, почему он вызывает у нее расположение. Потому что высокий и широкоплечий, и хотя это придавало его фигуре излишнюю массивность, все же Эстер почувствовала себя рядом с ним как-то понадежнее. По крайней мере, одиночество, которое она ощущала постоянно, стало не таким острым. Впрочем, может, это было связано только с тем, что Бенджамин Рафалович вызвал у нее хотя и небольшой, но интерес. Поэтому, когда он спросил: «Я могу пригласить вас сегодня вечером в салон?» Эстер улыбнулась вполне располагающе. «Можете», — ответила она, — «но я плыву в 3-м классе, то есть почти палубная пассажирка». «Я заметил. Такие вопросы решаются легко». «Думаете, легко?» — насмешливо прищурилась она. «Уверен. Итак, сегодня в 9 я вас жду в салоне к ужину». «Платье пурпурное надену», — подумала Эстер, — «как наиболее приличное». Она вдруг почувствовала себя так, словно выпила шампанского, его веселые пузырьки закипели у нее внутри все разом. Неужели не будет сегодня ни бесконечного одинокого вечера на палубе, ни ночи в огромной и мрачной, как трюм общей каюте? Что будет, неизвестно, но хотя бы этого не будет. Пурпурное платье не утратило своего шарма ни в малой мере. Эстер почувствовала это сразу, как только вошла в салон 1-го класса. Она всегда чувствовала, какое производит впечатление, и чувствовала это даже не по внешним признакам. Любопытству во взглядах, оживленным расспросам, а потому любопытству и оживлению, которые появлялись у нее внутри, когда она и взгляды эти, и расспросы в себя впитывала. И по всем этим приметам она поняла сегодня вечером, что платье осталось безупречным, несмотря на нелегкий путь, который оно проделало за последние 7 лет. Конечно, его фасон давным-давно вышел из моды, но перед самым отъездом в Америку Эстер собственноручно перешила его, присмотревшись к витринам модных пражских магазинов, так что опасаться за фасон ей сейчас не приходилось. Да, вообще-то она и не думала сейчас о таких малозначительных вещах. Она впервые оказалась в салоне трансатлантического парохода и, выбросив из головы все мысли и напрочь, просто наслаждалась его атмосферой, бордовым бархатом кресел и диванов, и тихим звоном столовых приборов, и сиянием вымытых почти до невидимости бокалов, и негромкими мелодиями, которые наигрывал на рояле юноша с модно набриолининой головой. И больше всего тем простым и милым разговором, который, не прекращаясь, шел за ужином и продолжался теперь за коньяком, поданным в диванный уголок салона. А я не верила Жану, когда он говорил, что нужно есть печеную картошку. Ингрид улыбнулась с таким располагающим очарованием, что Эстер захотелось не то что улыбнуться, а даже рассмеяться. Оказывается, это самое действенное средство от морской болезни. «Ты мой спаситель, Жан! Милый, я у тебя в неоплатном долгу!» «Когда ты станешь звездой Голливуда, то отплатишь мне согласием сыграть вместе в какой-нибудь самой звездной твоей мелодраме», — улыбнулся Жан. Все засмеялись. Известность начинающей актрисы Ингрид Бергман и кинозвезды Жана Мюра была несравнима. Эстер видела его улыбку десятки раз, хотя самого Жана увидела сегодня впервые. В жизни он оказался так же красив, как на экране, и также снисходительно дарил женщинам взгляды неотразимого обольстителя. А Ингрид Бергман не была красива в общепринятом смысле этого слова. Но в ней, совсем юной, сразу чувствовалось что-то такое, что не давало оторваться от ее глаз, улыбки, каждого жеста. «Еще просить будешь, чтобы она и правда с тобой сыграть согласилась», — подумала Эстер. Недоступный, неприступный, неназываемый Голливуд казался здесь, в этом салоне, совсем близким. Если туда направляется с радужными планами юная Ингрид, то почему бы... «Ведь вы поете, Эстер?» — спросил Бен. «Да», — подтвердила она. «В таком случае не сделаете ли нам всем любезность?» «Правда, Эсти!» — воскликнула Ингрид. «У тебя чудесный голос, я сразу расслышала. Будет так мило, если ты споешь». Ломаться и отнекиваться в такой приятной компании показалось Эстер неприличным. Она кивнула и, подойдя к роялю, спросила музыканта, может ли он ей аккомпанировать. «The man I love?» — переспросил он. «Это трудная мелодия, но я постараюсь». Эстер знала, что эта песня особенно эффектна в ее исполнении. Там был один секрет. Из-за резких хроматических переходов не просто было... схватить мелодию припева. Припев словно бы стягивал к себе энергию всей песни, и когда приходило время его первых нот, Эстер казалось, что она отрывается от земли и улетает вверх, в свободную бесконечность. И на этот раз ощущение было таким же. Она начала припев и взглянула на своих слушателей. Распахнув глаза, слушала внимательная Ингрид. Одобрительно кивал эффектный Жан. Бен смотрел невозмутимо, но видно было, что невозмутимость его напускная. И вдруг тихий воздух салона заколебался у нее перед глазами. Пошел волною. Может, дело было лишь в том, что ночь так же шла к рассвету, как тогда, в пивной у старого Кароля. Или совсем не в ночи было дело, и не в рассвете, а только в неуловимой мелодии, в пронзительных словах «Мужчина, которого я люблю». Игнат встал перед ее глазами как наяву, как в ту угасающую пражскую ночь. Встал, вышел из-за стола, пригнувшись, чтобы не задеть головой низкие подвальные своды, и эти плечи, закрывшие ее от пьяных посетителей, этот взгляд широко поставленных глаз, этих любимых, ненаглядных, невозможных глаз единственного мужчины, которого она любила. Эстер почувствовала, что сейчас разрыдается. Но припев уже зазвучал последними своими нотами, слушатели зааплодировали, а Ингрид радостно воскликнула: «Браво, Эсти! Ты спела так близко к сердцу!» Эстер улыбнулась, поклонилась. Все это она сделала машинально, сквозь стремительное биение сердца. Видение исчезло. Надо было успокоиться. «У вас особенный голос», — негромко сказал Бен, когда она вернулась на свое место и села рядом с ним на широкий диван. «Если убрать акцент, у вас есть перспективы». «Я говорю это со всей ответственностью, Эстер. Я сообщил вам, что продюсирую фильмы в Голливуде?» «Не сообщили», — сказала она. «Значит, теперь сообщаю. И это может иметь к вам самое непосредственное отношение». Посиделки закончились часов 6. Когда Бен и Эстер вышли на палубу, небо еще не начинало светлеть, но утро уже чувствовалось какой-то непонятной своей первой завистью. «Вы устали», — сказал Бен. «Вам нужно отдохнуть. Пойдемте, я провожу вас в вашу новую каюту». «В новую каюту?» — помолчав, переспросила она. «Вы уверены, что я пойду туда с вами?» «Я просто советую вам пойти в свою каюту и выспаться», — пожал плечами он. «Это разумно». «Вы собираетесь жить в стране, где царит разум?» «Значит, к такой организации своей жизни надо привыкать». «Я не верю в бескорыстную благотворительность мужчины по отношению к женщине, которую он называет молодой и красивой», — усмехнулась Эстер. Впрочем, как только она произнесла эти слова, ей сразу вспомнился Бржичек с его веселыми круглыми глазами и словами «Моя сладкая», которые совершенно бескорыстно слетали с его пухленьких губ. «А я и не собираюсь быть вашим благотворителем», — сказал Бен. «Вы действительно красивы и эффектны, причем не только для мужчины, но и для экрана. Можете мне поверить, я имею некоторый опыт. Я собираюсь сделать из вас стар, наподобие Мэй Уэст. Вы видели ее фильмы?» Фильмы с участием Мэй Уэст она, конечно, видела, поэтому сразу поняла, что Бен говорит не абстрактные вещи. Эстер знала, что тип ее внешности как раз такой, под будоражащую воображение роковую красавицу. Была ли она ею на самом деле, это уже другой вопрос, но создать именно такой образ на экране, наверное, сумела бы. «И потом», — добавил он, — «что плохого вы видите в том, чтобы сделаться подругой вполне приличного мужчины? Насколько я успел заметить, вы плывете на этом пароходе одна. Может быть, вас встречает в Америке муж или жених?» «Не встречает», — машинально ответила Эстер. Она совсем не собиралась перед ним отчитываться, но привыкла прямо отвечать на прямо поставленный вопрос. «И что же вы собираетесь делать в США?» — поинтересовался Бен. «Вот в ту самую минуту, когда сойдете на берег и пройдете иммиграционный контроль. Если еще пройдете». Очевидно было, что он тоже привык высказывать свои мысли прямо, и также очевидно было то, что он хорошо разбирается в американской жизни. Эстер в самом деле не знала, что будет делать, когда сойдет на берег. Виза, которую она получила в Осло, разрешала ей въезд как переводчица какой-то международной организации, название которой она с трудом заучила, да и то только потому, что в недописанном письме, полученном на почтамте в Осло накануне визита в американское консульство, ей настойчиво рекомендовалось это сделать. Но вот что делать потом, когда она въедет в США в таком сомнительном качестве, об этом в письме ничего сказано не было. «Вас вскоре выдворят из Америки», — не дождавшись от нее ответа, сказал Бен. «Иммиграционные службы весьма бдительно следят за всеми, кто въезжает в страну, и контролируют их занятия. Если бы вы приехали с мужем и вздумали с ним развестись или хотя бы завести любовника, вас выдворили бы немедленно. А вы к тому же русская, к ним вообще настороженные отношения». Он сказал «к ним» так, будто к нему это никакого отношения не имело. Впрочем, у него, наверное, было американское гражданство. «Я предлагаю вам поддержку сейчас и некоторые перспективы в будущем. Это немало». Она слушала все это, не произнося ни слова. Да и что было говорить? Он был прав. И еще как прав. Но дело было даже не в его правоте. Дело было в том, что пространство воды, остававшееся за кормой с востока, становилось все огромнее, и все призрачнее становилась страна, которую она когда-то оставила, и не то что даже страна. Глядя на темную массу воды за бортом, Эстер ясно понимала, что Игната не будет в ее жизни никогда. На этот раз действительно никогда. Он не появится даже на тот единственный краткий предрассветный час, на который все-таки появился в ее жизни уже после Москвы. Слишком далеко была Америка. И слишком уверенно звучал в телефонной трубке голос, сказавший: «Он не приедет». И ради чего в таком случае делать вид, будто твои женские прелести неприступны? В монашке ты себя, что ли, готовишь? «Что ж, Бен», — тряхнув головой, сказала Эстер, — «вы в самом деле говорите разумные вещи, и приятные для меня вещи. Кавалеров у меня было немало, мне есть с кем сравнивать. Вы из лучших. Я сойду на американский берег с вами». Последнюю фразу она произнесла с насмешливой торжественностью. Бен кивнул головой точно с таким же выражением. «Вот и отлично», — сказал он. «А теперь ложитесь спать. Вот ваша каюта». Оказывается, каюта, которую он ей предназначил, располагалась в непосредственной близости от салона первого класса, в наиболее привилегированной части верхней палубы. Заметив, что, войдя в нее, Эстер обернулась, ожидая, что будет делать он, Бен сказал: «Мы встретимся с вами после завтрака, дарлинг. Я посмотрю ваши бумаги и посоветую, как вам надо будет вести себя, когда мы подойдем к Гудзону. Но для дел надо иметь ясную голову. Спите. Я тоже пойду спать». Эстер проводила взглядом его импозантную фигуру. Что ж, ей фантастически повезло. Раз уж в сердце больше никогда не будет тех сильных чувств, которыми прежде определялась ее жизнь, то пусть она определяется разумом.